Начинается зимняя сказка. Снегуркина школа. Открывается занавес. Лес. Зима. Сыплет снег. Светает. Меж заснеженных елочек извиваются звериные тропки. Под поваленным деревом медведица устроила свою берлогу. Вот и совсем светло. Слышите? Это идет хозяин зимы, Дедушка Мороз. Погляжу я, все в порядке у меня. Устоялся ли на речке санной путь? И не тают ли снежинки где-нибудь? Наладил дело я хорошо, земля вся белая, хорошо, крепким льдом река запечатана, и не тает нигде, замечательно. Здравствуйте, ребятишки! Узнали меня, Деда Мороза? На елке встречались. Сообщаю вам новость. Моя внучка Снегурка школу в лесу открыла. А для кого? Для зверят. Вы-то народ образованный, но и зверятам грамота не заказана. Зайцам, ежам и прочему лесному населению. Сейчас зверята в школу пойдут. Вон по тому бугорочку, да мимо берлоги. В ней медведица проживает с маленьким медвежонком. Это кто ж? Снегурочка. Хорошо в лесу зимою, хорошо. Я снежком лицо умою, хорошо. Я пройдусь, пройдусь по лесу, на большой сугроб залезу, хорошо, хорошо. Снегурочка! Дедушка, здравствуй! Здравствуй, хорошая! В школу бежишь! В школу, дедушка! Ну как там у тебя дела? Дедушка, хорошо! А зверята охотно учатся. Да зверят-то учатся. Вот только волчонок, ну, никак не хочет идти в школу. Не хочет? Никак не хочет. А ты с волком говорила? Ой, говорила, не раз говорила. У него ответ один. Я зверь занятой, мне не до этого. А что же с Мишкой? Тоже учиться не хочет? Нет, Мишка-то хочет. А его мама, медведица, не пускает в школу. Не пускает? Что ж, поговорить, что ли, с ней? Нет, подождем. Медведица увидит, что все зверята учатся, и сама Мишеньку в школу приведет. Ну, беги, внучка, беги, а то в школу опоздаешь. Бегу, дедушка! Беги. Дедушка, бегу! Ох и умница! А, зайцы в школу бегут. Ишь ты, даже ранцы на плечах. Да красненькие. Гляди, гляди, и медвежонок услышал, из берлоги высунулся. Чему и зачем мы напишем под диктовку: вора, капусту, вора, морковку, что идете? Алишка! Мы в школу идем! Мы в школу идем! Вы в школу идете! А там интересно в школе! Очень интересно! Вылезай из берлоги! Пойдем с нами! Нет! Я не могу! Почему? Меня мама не пускает! Очень жалко! Прощай, Мишка! Ушли! А вот и Белочка! Тоже ранец на спине! Из дороги звери, птицы, волки, совы и лисицы! Белка в школу идет! Белка в школу идет! Белочка! Там интересно в школе! Ой, Мишка, так интересно, так интересно! Пойдем со мной! Нет, я не могу! Меня мама не пускает! Бедный Мишка! Ну, я иду, тороплюсь! Прощай, Мишка! И Белочка ушла! Барсук идет! Ишь, какой важный! Из дороги звери, птицы, волки, совы и лисицы. Барсук в школу идет, барсук в школу идет. Барсучок, ты куда идешь? Я в школу иду. В школу идешь? Да. А там интересно в школе? Еще как интересно. Пойдем со мной. Нет, я не могу. Меня мама... Эх ты... Бедняга! А будь здоров! Все в школу пошли! Вот я сейчас, сейчас из берлоги вылезу и тоже учиться буду. Вот я сейчас букву «П» писать буду. Это меня зайцы научили. Медведица сама из берлоги лезет. Пойду, у меня дела. Мишенька, не мешай, я учусь. Палочка. Вот так вот будет еще палочка. И так вот палочка. Мишутка. Вот еще раз «пы». Опять ребенок простудится. Ну, Мишенька, «пы»? Я тебе говорю. «Пы» и «пы». Вместе будет папа. Глупышка. Папа. Папа, папа. Маленький мой. Надень капор. Не надену, не надену капор. Надень. Ты простудишь уши. Не надену. В школу меня пустишь, тогда надену. В школу я тебя не пущу. Мама, перестань, пусти, перестань, перестань. Надень капор, погуляешь и спать. Нет, не буду я спать, не буду я гулять, я в школу хочу. Обревелся ребенок, все в школу, да в школу. Мишенька, Мишенька, маленький мой, в школе ссоры, в школе драки. Я тебя в школу не пущу, сказано. Ну, без разговоров. Давай сейчас же надевай капор. Что это за ребенок такой? Ой, ну, гуляй, гуляй. Какая это противная мамка. Мамка. Какая это противная. Это еще откуда? Волчонок. Чего тебе? А мне ничего. Мишка. Что это у тебя на голове? Ты невоспитанный волчонок. Нужно... поздороваться. Ну, здорово. Не, ну, здорово. А, добрый день, тетя Медведица. Это кто, это тетя? Это ты тетя? Тетя, да не моя. Моей тете хвост до земли. А у тебя глядеть-то не на что. Ух ты, дерзкая ты зверюшка. Я на тебя папе пожалуюсь. Папе, папе. А папе дома нету. Папе никогда дома нету. Мишечка, что это у тебя на голове цветочек вырос, а? Я не знаю, почему. Цветочек, это не цветочек, это бант. Ну, бант. А можно мне его понюхать? Нет, нельзя. Нельзя. А можно мне его сорвать? И рвать нельзя. Мишенька, маленький мой, иди ко мне. Он очень плохой мальчик. А я иди все равно сюда. Сорву. А я сорву. Не а я смей. Цап! Что тут случилось? Здрасте, тетя Медведь. Ежик. Что такое? Здравствуй. Вот, ну, волчонок безобразничает. Ёжик, он у меня бантик сорвал. Гляди, какой бант, гляди. Волчонок, что? Ты что тут безобразничаешь? Ах ты, а ты кто такой, чтобы мне указывать? Как это кто? Да. И я школьник. Фу ты, ну ты, подумаешь, велика шишка, школьник. А ну-ка. Что? Отдавай Мишке бант. А я не отдам Мишке бант. Нет, отдашь. А я говорю, не дам. А я говорю, отдашь. Ах ты так. Да-да. Миша, иди сюда. Я тебя. Ну-ка. Ну-ка. Эй, колючка. Убежал. Про иголки забыл. Ага, про иголки-то забыл. Вот какой рассеянный с улицы бассейн. Мишка, Мишка. Чего? Получи свой бант. Ну, ежик, ежик, спасибо тебе. Да не за что. Есть, есть за что. Миша, благодари ежика. Ежик, спасибо. Да не стоит. Ведь я же школьник. Это мой долг. Школьники должны защищать слабых. О, как хорошо. Как правильно. А где ты этому научился? В школе. У Снегурочки. Очень правильно. Тетя Медведица, вы меня извините, но я сегодня дежурная в школе. Мне надо идти. Ступай, ступай. Ну, до свидания. Мишка, до свидания. Ёжик, до свидания. Вот какая разница. Волчонок и ежик. Один озорник, грубиян, а другой школьник, скромный, вежливый. Вот что значит воспитание. Ой, Миша, Миша! Ага. Пойдем. Куда? К Снегурочке, в школу. Куда? В школу. Мама! Мамочка! Мама! А ты мне правду сказала? Миша, мама всегда говорит правду. Пойдем. Пойдем! Эй, с дороги звери, птицы, волки, совы и лисицы. Мишка в школу идет, Мишка в школу идет. Ну вот, ребята, как мы думали, так и вышло. Медведица сама поняла, что без школы не может быть никакого воспитания. Ну, а теперь мы пойдем посмотрим, как там у Снегурки в школе. Все ли в порядке? Ну, пришли. Вот она, наша школа. Я им поляночку расчистил. Кругом елки. Тихо. Так, чернила налиты. Подметено. Доска чистая. Это уж нянечка. А вы знаете, кто у нас в школе нянечкой-то работает? Ворона? Да непростая. Вот, послушайте, что она вам про себя расскажет. Мне-то уж некогда. Я особая ворона, я с науками дружу. Я из всех ворон, ворона, в школе нянечкой служу. Я служу, в школе нянечкой служу. Где разиню урезоню, где лентяя по броню. Никого не провороню, ничего не уроню. Ничего, ничего не уроню. Здравствуйте, рассаживайтесь, Урок, урок. Вот и Снегурочка идет, учительница. Здравствуйте, школьники. Здравствуй, Снегурочка. Барсучок, а ты почему не встал? Я забыл. Надо быть внимательным. Ну-ка, зверятки, скажите правила. Вставайте дружно каждый раз, когда учитель входит в класс. Кар-кар, Маршак. Правильно, Маршак. Садитесь. Начинаем урок арифметики. Раскройте тетрадки и возьмите перья. Пишите. От 8 отнять 3. Отнять 3. Прибавить 1. Прибавить один. И отнять 2. Отнять 2. Ёжик, прибавить? Ой, прибавить? Я ошибся. Отнять 2. Написали? Написали. Решайте. Думайте, не спешите. Я решила. Ученица Белочка, сколько у тебя? У меня 5. Нет, неправильно. Барсучок, а ты что встал? А у меня тоже почему-то 5. А почему-то? Ты просто списал у Белочки. Садись. Ну теперь понятно. Ученик Ёжик, сколько у тебя? У меня получилось 3. Ой, нет, неправильно. Зайчик, у тебя сколько? У меня правильно, 14. Как 14? Ну-ка, дай тетрадку. Ой, ну ты же все сложил. Садись на место и думай дальше. Второй зайчик у тебя сколько? У меня 4. Ну, правильно. Вот у тебя правильно. Встань и расскажи, как это у тебя получилось. Ну, я взял 8. А потом мне нужно было отнять 3. Тогда получилось 5. А потом я прибавила 1. Получилось 6. И когда я отнял 2, получилось 4. Мишкина мама! Тетя Медведица! Мишкина мама! Тише! Здравствуйте, Мишенька! Мишенька, поздоровайся. Здравствуйте. Добрый день. Вы ко мне? Да. А что скажете? Я пришла с сыном. Прошу вас принять его в школу, воспитать его и обучить его как следует. Но, тетя Медведица, уже поздно, и ему будет трудно. А это ничего. Он догонит. Он очень-очень способный. Ну что, честь медведица, да, оставьте его в школе. Да, ой, вот спасибо, вот спасибо. Можно, можно спросить? Ученица Белочка, спроси, а почему у Мишки на голове розовая капуста? Простите, пожалуйста, это не капуста, это... Капор с бантом. Мама, сними капор с бантом. Мишенька, не надо, ты простудишься, маленькая. Мамка, сними, тебе говорят. Миша, так некрасиво. Мама, простите, тетя медведица. Мишенька, пойди сюда. Ты хочешь учиться у нас в школе? Хочу. Очень хочешь? Ага, очень хочу. А если хочешь, то знай, с мамой говорить грубо нельзя. Ни с кем нельзя говорить грубо, а с мамой особенно. Ну-ка, зверятки, правила. Наш долг любить и уважать родителей, отца и мать. Маршак, а я маму люблю, только жарко. Тетя медведица. Да. А может быть, можно снять капор? Ну что же, я вижу, что здесь худо ребенку не сделает. Мишенька, поди сюда, маленький мой. Вот так. Ну вот. Мишенька, будь умником, учись хорошо. Ну, зверятки, поздравляю вас с новым учеником. Мишенька, да, ты сядешь рядом с барсучком. Какой у нас следующий урок? Пение. Споем нашу любимую песенку. Внимание, даю тон. Хорошо в лесу зимою. Хорошо. Я стишком лицо умою. Хорошо. Я пройдусь по лесу, на большой сугроб залезу. Хорошо. Хорошо. Все. Снега навалены на пути, нигде без валенок не пройти. Ты подкинь еще, ты подбрось еще, нам снежку про запас, дед морозище. Мне от снега хорошо. Разрумянюсь я от бега хорошо. Поиграю с белкой в прятки хорошо в лесу зверятки. Хорошо. Хорошо. Белочка. Зверята малые, выходи. Ёжик. Дела. Смотрю для порядка. Все убежали. Ну, не зря я волчонок. Сейчас я им тут наведу порядочек. Это что такое? Это тетрадки. Ну, внимание, сейчас будет фокус-покус. Были тетрадки? Нет тетрадок? Ну что ж, мала куча, до верха нет. Ничего, мы сейчас журнальчиком сверху прикроем. Оп! Так. Ну, ой! Чернила разлились. Черная речка. Черная речка. Сейчас я им тут печати наставлю. Вот так, лапочка в речечку, лапочка на парточку. Плюх. Все. Вот говорят, волк писать не умеет. А я взял и расписался. Ну, теперь книжечку. Так, посмотрим для приличия. Так, мухомор, дерево. Ничего, все очень похоже. А это что такое? Заяц тоже в книжку пролез. Противный какой. Дальше. Ёжик, и ты здесь в книжке сидишь? Ну, сейчас я тебе покажу колючка. Будешь колоться? Будешь колоться? Так тебе, так тебе, так тебе. Ой, сейчас. Всю науку в клочки. Кар, кар, что ты наделал, разбойник? Кар, кар, кар, а ну-ка поймай меня. Вот я тебя, поймай, поймай, вот я поймай. Тебя. А я уже убежал, а я уже убежал. Караул, караул, Снегурочка, Снегурочка. Что, нянечка, нянечка, что? Снегурочка. Ой, кто это сделал? Волчонок! Кар! Кар, волчонок! А вот он, Дед Мороз. В чем дело? Ну вот смотри, чернила разлиты, видишь? Вижу. Дедушка, дедушка, парты испачканы все. Дедушка, смотри, как он журнал разорвал. А вот, вот книжка вся в клочки разодрана. Тихо, тихо, да кто он? Да кто это сделал? Волчонок! Опять волчонок! Ах, он разбойник! Это ему так не пройдет. От Деда Мороза далеко не уйдешь, я его всюду достану. От дедушки не уйдешь, он везде увидит. Он сразу догонит, конечно, сразу догонит. Смотрите, смотрите, смотрите. Ой. Вот вам волчонок. Пусти, пусти меня, пусти меня. Тебе говорят, пусти меня. Видишь, как трясется. Попался, мы тебя. Тихо, зверята, тихо. Говорите, что мы с волчонком будем делать? Выпороть его. Правильно, выпороть, ага. Выгнать его из нашего леса. Вот верно. Убить нельзя, он только злее будет. И выгнать тоже нельзя. Он все равно ничего не поймет. Правильно, Снегурочка. Только злее будет и ничего не поймет. А что же нам с ним делать? Ну, что, что? А, как? А мы сделаем так, свирята, что он сам себя накажет. Сам себя выпорет. А как же это я могу сам себя выпороть? Погоди, сейчас узнаешь. Отвечай. Почему ты нашу школу разнес? А кому она, эта ваша школа, нужна? Вот я и без школы, а все равно больше всех знаю. Самый сильный, самый смелый, самый ловкий. Ах так! Значит, ты больше всех знаешь? Всех сильней? Да. И всех ловчее? Конечно. Ладно. Скоро у нас будет школьный праздник. Зверята на нем будут показывать свою силу и ловкость. Приходи, и мы тебе на деле докажем, что каждый из наших школьников, вот хоть та же белка, умнее, чем ты. Вот эта белка? А больше знает, чем ты. Сомневаюсь. А вот, вот этот вот заяц, он сильнее тебя. Вот этот заяц? Да. Любой. А вот Миша, он ловчей тебя. Мишка косолапый. Я косолапый. Тихо, Мишенька. Словом так, Серый. Придешь и увидишь, для чего нужна школа. А до той поры, чтобы никаких безобразий не вытворять. Понятно? Это понятно. А теперь иди. И пойду. Иди. Тихо. Тихо, тихо. Ушел. И рычит еще. Так, зверята, сам себя выпарит, это значит, признает, что вы умнее его, сильнее его и ловчее его. Докажем мы ему это самое или же не докажем? Ваше слово. Докажем! У нас дела наладились. Зверята учатся. А волчонок больше не безобразничает. Струхнул, небось. А Миша большие успехи делает. Круглый пятерошник. И мало того, мамашу обучать начал. Медведицу. Физкультуре и грамоте. А что ж, и правильно, а то ведь неудобно получается. Сын грамотный, а мама ни читать, ни писать не умеет. А мы тут со зверятами Снегурочке к празднику сюрприз готовим. Оркестр свой собственный устроили. Вот сейчас последнюю проверку сделаем. Зверята! Скорей, скорей, зверятки! Так, получайте инструменты. Мишенька, вот твоя труба. Трубу мне вот. Ух ты какая! Барсук, а вот тебе поменьше. А мне флейту. Тебе, Белочка, флейту. Дедушка, а мне барабан. Держи, ежик, барабан. А тарелки тогда. А вот вам, зайцы, тарелки. Так, приготовились? Сперва каждый свое, а потом все вместе, поняли? Так, ну вот. Мишенька, начнем с твоей трубы. И... Так, хорошо. Ну, теперь, барсучок, приготовились и... Молодец, молодец. Белочка, и... Ты умница, умница. Зайцы вместе с ежом. И... Ух ты, так, хвалю, хвалю. Ну, а теперь все вместе. И... Складно, складно, молодцы. Ну, бегите. Инструменты под елкой спрячьте, чтоб глаз не приметил. Мы знаем. Сюрприз так сюрприз. Ну, ладно. Заговорился я тут с вами. Пора и праздник начинать. Ворона, нянюшка. Ну, как у тебя все готово? Все в порядке, все в порядке. Тогда объявляй. А я пойду еще проверю, готова ли елочка. Школьный праздник. Приглашаем вас на праздник. Кар, кар, кар. Кар, раскаркалась тут. Ах, ты невежа, волчонок. И не стыдно тебе? Вот подожди, нахальство с тебя собьют. Собьют, собьют, сбивали уж такие. Где этот ваш праздник-то будет? На речке. Ни за что тебя не пустила. Да Дед Мороз велел. Кар, кар, кар, школьный праздник, кар, кар. Начинается, начинается, кар. Начинается, начинается. Ну что ж, пойду обязательно. Бить, пожалуй, никого не буду. Но уж себя покажу. Пусть все увидят, какой я сильный. Ишь ты, прыгают, поют. А, ну, я им сейчас покажу праздничек. Ага, вот и волк. Ну иди, иди, не бойся. А я и не боюсь. Пришел, значит? Конечно, пришел. Молодец. Ну так как ты говорил, что ты без школы больше всех знаешь? Да, я говорил. И что ты, дескать, самый сильный и самый ловкий? И это говорил. И берешься нам все это на деле доказать? А как же, конечно, берусь. Ну и хвастун. Ну, посмотрим, как ты отличишься. Давайте, зверята, в слова играть. Как это в слова? А ты не знаешь? Я не знаю. Дедушка, можешь я ему объясню? Объясни, внученька, объясни. Игра простая. Вот дедушка тебе скажет начало слова, а ты должен досказать конец. Вот так. Зима. Понимаешь? Зима. Ма, чего что-то не понимать? Не скажи, это, брат, игра с умом. Ну уж, на это у меня ума как-нибудь хватит. Только, зверята, прошу не подсказывать. Ну, конечно. Дело всерьез идет, а срамится волк или нет? Нет. Начали. Ежик. Да. Мо. Роз. Мороз. Миша. Го. Ра. А. Гора. Зайцы. Се. Вер. Север чисто идет. Ну, волчонок, во. Восина. Что? Что-что? Восина. А что ж такое восина? Ну, что, не знаете, это дерево такое, дуб, береза, восина. Тихо, тихо, зверята, тихо. Эх ты, осина, а не восина. Продолжаем. Мишенька, не... Бо! Так, барсучок. Лу. Да. Так, хорошо. Ну, серый. Ара. Машка. Чё? Ну, ара Машка. Так что же это такое, ара Машка? Ой, вы не знаете. Нет. Ара Машка — это такой цветочек. Тихо, тихо, зверята. Серый. Ромашка, а не ара Машка. А, ну что ж ты скажешь, а? Ёжик? Я здесь. Ара. Рад. Правильно. Ара-ра-ра-ра-рад, такого слова уже наверняка нет. Ёжик, а ну-ка объясни ему. Арарат – это большая гора со снеговой вершиной. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не дразнись, волк, не дразнись. Проиграл ты. Проиграл. Тихо, зверятки, тихо. Ну вот, зверята, что значит в школу-то не ходить? Пропадешь ты, волк, совсем пропадешь. Ничего я не пропаду, потому что я самый сильный и лучше всех бегаю. Ах, ты бегаешь лучше всех? Да. Значит, ты всех наших зверят можешь обогнать? Конечно, могу. А ну, зверята, берите лыжи. Снегурочка, дай ему твои лыжи. Дедушка, а что такое лыжи? А ты не знаешь? Нет. Вот тебе лыжи. А что на них делать? Ну как что, бегать? Вот на этих деревяшках. Ну, вот видишь, вот ремни. Да. Ты вот сюда вденешь лапы, возьмешь палку и побежишь. Ну что вы. Да я без этих деревяшков всех ваших школьников обгоню. Ну, смотри, тебе виднее. Конечно. Зверята готовы? Готовы! На старт! Объясняю маршрут. Значит, отсюда вот по овражку, потом вниз по речке, потом вон на ту горку и назад. Понятно? Понятно! Приготовились! Внимание! Раз, два, три, пошли! Чего, внученька, отстанет? Нет, нет, Мишка, Мишка, Мишка. Зайчик, зайчик обходит, зайчик обходит. Нет, Мишка, Мишка, первый, Мишенька. Мишка, первый. Зайчики, ёжик, барсучок и девочка. Все пришли, ребята, Мишка у нас первым пришел. А где же Серый? Мы не знаем. Серый. Что же ты отстал? Отстал и устал. Как же ты так, а? Как же это, как же это? Ведь она же на лыжах, да? А я вот, гляди, босиком. Так ведь, тихо, зверята, ведь ты же сам не хотел на лыжах-то бежать. Не хотел, ведь я на лыжах-то не умею. А то-то, а чтобы уметь-то учиться надо, а пока ты не учь. Словом так, по всем статьям проиграл. Во всем ты отстал. Сознаешься ты в этом или нет? Сознаюсь. Слыхали, зверята? Слыхали. Ну, хоть понял так, и то хорошо. А теперь ступай. Куда? Ну, как куда? Домой или куда хочешь. Домой? Домой. Ты что, Серый? А может быть, мне можно тут с вами остаться? Это как же это с нами остаться, а? Ну, например, вам в школу поступить, что ли? Ах, в школу? Это другое дело. Снегурочка, да? Как твое решение? Вот волк тебе в школу просится. Дает слово исправиться. Да? Обещаешь, волчонок? Обещаю. Даешь слово? Угу. Зверятки, примем его в школу или нет? Примем! Правильно, примем! Везет тебе, волк. Да, мне везет. Ну, зверята, а теперь покажем Снегурочке, какой мы ей сюрприз приготовили. Ой, мне сюрприз? По местам, зверята. По местам. Снегурочка, а что такое сюрприз? Сюрприз. Сюрприз – это такой неожиданный подарок. И... Ой, как красиво! И елочка зажглась! Ой, пожар! Снегурочка, елка горит! Не бойся, волк! Это мы нарочно на елке огоньки зажгли для красоты! Ой,